более ничем в грамоте не овладел. Что являлось причиной такой филологической тупости министра, владевшего, между прочим, устными английским и голландским наречиями, до сего дня предмет разногласий историков. Одни считают, что Меншиков подражал Петру, тот иногда делал по три ошибки в одном слове. Другие полагают, что вельможа использовал тактическую хитрость, чтобы свалить любую зафиксированную документами провинность на своих грамотных помощников. Третьи думают, что грамота в делах казалась ему излишеством, роскошью. Для дела всегда находился у него человек-перо. Зато иноземец Остерман почитался одним из лучших стилистов-дельцов петровского времени. Не мудрено, что из Лакейской светлейший перетащил его в свою канцелярию. Он любил выдвигать безродных и лично всем обязанных ему людей. Но в канцелярии губернатора столицы вежливый и старательный Андрей Иванович не засиделся долго. Патрон приметил, что он умеет не только оформлять чужие мысли, но в каждом деле точно учитывает нужные конъюнктуры, особливо в делах иностранных. А именно такой свой человечек необходим был князю Александру Даниловичу в коллегиуме дел иностранных. Там много лет бесконтрольно заправлял делами хитроумный и многознающий барон Шафиров, тесть одного из долгоруких, личный друг князя Дмитрия Голицына и потому как бы естественный противник безродного Меншикова. Сам Бог, казалось, послал Данилычу такое сокровище, как Остерман. Тот знал 7 языков, а Шафирка ненавистный всего 6. Как никто он приучен был таить свои замыслы и проникать к людям в доверие. Что особо нравилось Меншикову, под личиной плебейской скромности таилась у Остермана адская гордыня честолюбца-простолюдина, сродни Меншиковской. Он ощущал единственную утеху жизни в блистательном исполнении любого задания, которое ставили начальники. Такой подчиненный был практически неподкупен, потому что деньги не имели для него большой цены, лишь как средство сносного существования. И Меншиков настоял на включении Остермана в состав мирной делегации, готовившей договор со шведами. Получив из казны 100 000 червонцев на подкуп шведских послов, Остерман добился принятия нужных российских условий, истратив лишь 10 000, а остальные секретные суммы, никем, естественно, не контролируемые, сдал обратно в казну. Причем в истраченную сумму вошли расходы на спаивание внепланового российского делегата генерал-прокурора Ягужинского, придворная кличка Зюзя, присланного позже всех на переговоры, причем с царской инструкцией, разрешавшей русским дипломатам вернуть шведам захваченный генерал-адмиралом Апраксиным Выборг. Пока темпераментный Зюзя напивался на казенный счет, Остерман выторговал у стокгольмских дипломатов и Выборг тоже. Вскоре после блестящего успеха Остермана пал великий Шафиров. Но все-таки Петр, к общему удивлению, не утвердил Остермана новым вице-канцлером, хотя оставил его исполняющим обязанности по сей должности и даже отзывался, мол, лучше этого иноземца Россию никто не знает и не понимает. Меншиков толковал позицию царя как высочайшее нежелание утвердить его, Данилычевых людей в делах иностранных. Посему сразу после смерти Гера Питера исправил досадную обиду, нанесенную другу Андрею Ивановичу, барон Остерман был пожалован Екатериной I в вице-канцлеры. С удовольствием сейчас смотрел князь-именинник, как тот скользит по паркету, издалека кланяясь, приятно наблюдать за персоной, которой ты сделал так много добра».